Глава 12. Он посмотрел на меня так пронзительно, что я забыла, как дышать. Фиалковая бездна манила, пробуждая тело, делая чувства острее. Моя любовь расцветала, вырастали крылья, и в этот момент мне казалось, я могу справиться с любой проблемой, преодолеть любые препятствия, лишь ощущая его близость. И была в его власти, глупо отрицать. Смотрела и ждала, что он скажет, какое решение примет. Для меня все было понятно, ничего не изменить. Мои чувства крепче бетона, их не вытравить. Они останутся со мной навсегда. Моя ноша, которую я пронесу в своем сердце. Рафаэль подхватил меня на руки и понес в сторону какой-то пристройки. Я сжимала его шею, ощущала прохладную кожу и заставила себя забыть обо всем. Это наше время. Наше мгновение счастья. Плевать, что будет потом. Сейчас я буду принадлежать ему, а он будет только мой. Вампир внес меня в какое-то помещение, довольно темное, мрачное, сырое, опустился вместе со мной на стог сена, и оно мне показалось самой мягкой периной. «Сеновал?» – прошептала с улыбкой. «Хочешь, можем найти отель?» Он смотрел на меня так откровенно, настолько вызывающе. Запах сена добавлял какой-то остроты, как приправа к изысканному блюду. «Место не имеет значения, если рядом ты». Я смотрела на него, широко распахнув глаза, впитывая в себя каждую черточку лица, запоминая его во всей красе до мельчайших подробностей. Так, чтобы потом в любое время могла за доли секунды воссоздать его образ в своей голове. Он лег рядом, положил руку под голову и замер. Только фиалковый свет лился сквозь меня, задевая неподконтрольные мне зоны, вытаскивая на поверхность эмоции, спрятанные глубоко в закоулках моей души. Прохладная рука скользнула к груди. Его холод обжигал, разжигая меня изнутри. Он медлил, словно до сих пор сомневаясь, и при этом продолжал исследовать мое тело. Снял с меня футболку, бесстыдно разглядывая. Один взгляд, и я уже хватаю ртом воздух, уже не в силах совладать с томлением между ног. Я слышу стон своего разгоряченного лона, оно кричит, взывая к его ласкам. «Не верю, неужели это произойдет? Неужели он сделает то, о чем я мечтала?» То, чего не знаю, но всем сердцем жажду ощутить. Или, страшно подумать, остановиться на полпути. Тяну к нему руки, хочу раздеть, снять белоснежную сорочку, исследовать тело губами, испить вампира до дна. И все равно будет мало. Его всегда мало. Бесконечная жажда, которую не суждено утолить. Рафаэль перехватывает мои руки довольно резко, с дерзкой улыбкой. Что-то меняется в его лице, спадает маска спокойствия. Нависает надо мной, сверлит фиалковым светом. Замираю, завороженно глядя, как пляшут искры в его глазах, похотливо сплетаются в страстном танце. От него исходит порочное облако, оно окутывает меня страстными образами. Мое тело – оголенный провод, любое прикосновение – удар, прошибающий до костей. Вампир по-прежнему удерживает мои руки и начинает посасывать шею, покусывает, царапает клыками и сразу же ласкает языком. Вновь смотрит на меня, и я замираю, перестаю дышать, завороженно глядя в глаза, переполненные страстью. Она бурлит в нем, его желание хлещет наружу, словно прорвало давно сдерживаемую плотину. За этот взгляд можно жизнь отдать, ничего не пожалеть. Лишь бы он и дальше впивался в меня, терзал, ласкал своим порабощающим сиянием. Без масок, открыто, показывая, насколько он жаждет обладать. Впервые я видела Рафаэля таким, открытым своим инстинктом. Сейчас он принадлежал мне. Я вдыхала его возбуждение и сходила с ума. Все сокровища мира были сосредоточены в одном взгляде. И сегодня я хотела получить их все. «Ты еще можешь передумать», — шепнул мне в губы. Дыхание вампира оставило раскаленный отпечаток похоти на губах. «Никогда», — выдохнув, приподняла голову, пытаясь дотянуться до манящих губ. Сейчас они налились кровью, алые, сочные, дурманящие. Он засмеялся, тихо, возмутительно, эротично. В каждом звуке было столько непристойностей, что я невольно покраснела. Не сказав ни слова, он озвучил все. Он отпустил мою руку, продолжая ласкать шею. Я запустила пальцы в шелковистые волосы, распустила их, и черное облако с шоколадным отливом накрыло меня. Волосы щекотали, дурманили запахом полевых цветов, танцевали на кончиках нервных окончаний, а губы продолжали ласковую пытку. Его язык, то твердый, то необычайно мягкий, проникал сквозь кожу, властно, требовательно, ненасытно. Рафаэль двинулся дальше, добрался до моей груди и, глядя мне в глаза, бесстыдно, вызывающе, сомкнул губы вокруг соска. Он то нежно его посасывал, то тянул, а рука в это время уже играла со вторым соском. А я кричала, не в силах разорвать зрительного контакта, глядя на фиалковое сияние, проглядывающее сквозь копну шелковистых волос. Сейчас в нем были дикость и страсть. Он менялся все больше, удивлял, шокировал. Я кричала, стонала, раздвигая ноги шире и шире. Лона пронзала электрическими разрядами, пекло огнем и требовала его внимания, молила, чтобы он прикоснулся к сокровенному. «Сладкая». Его голос стал хриплым, насквозь пропитанным возбуждением. Одно слово проникло так глубоко, куда дорога закрыта рукам. Губы спустились ниже, к моему животу. Руки, язык, волосы. Он задействовал все, чтобы лишить меня остатков разума. Я горела, извивалась, меня уносило вдаль. Уже было не разобрать, как, где и чего он касается. Даже не помню, когда оказалась полностью обнаженной, когда он умудрился стянуть с меня джинсы и трусики. Сладкая пытка охватила все тело, возбуждение стекало к лону, болезненно сладкая пульсация изматывала. Я невольно приподнялась в немой мольбе. Он оторвался лишь на миг, чтобы поймать мой взгляд. «Раскройся для меня», — шепнул мне вниз живота. Я подчинилась моментально, разведя ноги так широко, как могла. Рафаэль поцеловал с первобытной жадностью, припал к сердцевине моих желаний. Он испивал мои соки, прошелся языком по каждой складочке. Я завыла от нарастающего блаженства, дрожала, мотая головой из стороны в сторону, не помня ничего, кроме этих властных губ, неистово терзающих меня. Провел языком по входу, чуть просунул язык, руками раскрывая меня еще сильнее. Отпрянул и замер, разглядывая меня там. Взгляд обжигал кожу, разрезал ее, подводя меня к краю и не давая упасть вниз. «Совершенство!» Обдает меня прохладным ветром, несущим в себе сладкий запах порока. Я впитала его с жадностью, задыхаясь и не веря, что все происходит наяву. Прекрасный волшебный сон, где его губы вновь припали к лону. Рафаэль добрался до пульсирующей точки, обхватил ее губами. И его язык затеял безжалостную игру с моим клитором, не щадя, остро, резко, а пальцы в это время порхали на складочках, вытворяя что-то немыслимое. Я уже не кричала, хрипела, пропал голос. Все чувства и эмоции подчинялись его безжалостному ритму. Оргазм прошелся взрывом по каждой клеточке тела. Я цеплялась в его волосы, выкрикивала слова, кажется, произнесла заветное «люблю». Все смешалось в сознании, яркие вспышки, острое наслаждение, его губы, дарующие долгожданное блаженство. Рафаэль поднял голову, фиалковый свет озарил пространство вокруг нас. Я ощущала его голод, его желание вновь зажгло меня. Я снова изнывала в неутолимой жажде, я хотела большего, его всего, чтобы он вошел, наполнил. Он медленно и грациозно, как хищник, подполз вверх, приблизился к моему лицу. «Я постараюсь сделать так, чтобы было не больно». В глазах промелькнула тревога. Даже сейчас, когда похоть выламывала его, требуя удовлетворения, он беспокоился обо мне. «Пусть будет больно. Я хочу боль. Я приму все, что ты можешь мне дать». Язык заплетался, взгляд рассеянный, пьяный. И мне было мало, тело требовало очередную дозу. Немедленно, сейчас. Звук расстегиваемой молнии показался мне самым мелодичным. Его плоть прикоснулась к лону, гладкое, словно касание прохладного бархата, вызывающего жар. Рафаэль — холодный огонь, пробирающий до костей, сжигающий и успокаивающий, дарующий блаженство. «Посмотри мне в глаза, впусти меня в себя». Он хотел проникнуть в разум, сломать барьеры, владеть мной полностью и безраздельно. Даже не раздумывая, я покорилась, позволив себе раствориться в фиалковом свете, льющемся в меня вместе с вампирской силой. Он вошел в меня. Боль, острая и ошеломляющее чувство наполненности. Ликование души от осознания «он во мне». Желанная боль, невероятная. С болью приходило ощущение счастья, полного, невозможного. Пусть хотя бы в эти краткие мгновения я буду счастлива, буду принадлежать только ему. Вампир стал двигаться медленно, изучая меня внутри, лаская, наполняя. Я сжималась вокруг него, ощущала вены, твердость. С его губ сорвался стон, ласкающий слух. И в то же время глаза входили внутрь меня, и не было для них препятствий. Я открыта со всех сторон для него, жаждущая, влюбленная. Фиалковый свет исследовал меня бесстыдно, по-хозяйски, и при этом до безумия нежно. Он без труда нашел моего зверя. Сила Рафаэля играла с волчицей, гладила ее по шерсти, подчиняла. И хищница мурлыкала, купаясь в его ласке. Точно так же, как и я, извивалась от каждого толчка. Он безошибочно находил самые чувствительные точки и давил на них. То резко, то едва ощутимо. Боль исчезла так же быстро, как и появилась. Наслаждение иное, еще мной неизведанное, пронзало, словно иду по кромке острого ножа. Рафаэль ускорил ритм, и через мой открытый рот оглушающим потоком хлынула сила, пропитанная его желанием. Я больше не ощущала кожи, только он, центр мира. Я вплавлялась в него, а вампир становился частью меня. Мы соединялись на всех мыслимых и немыслимых уровнях. Волчица во мне тянулась к вампиру, признав его, обвелась вокруг силы. Наши сердца перестали жить отдельной жизнью. Удар его сердца был продолжением моего. Бесконечный круг, где наслаждение вампира отдавалось во мне блаженными спазмами. Нас пронзили нити, связали так сильно, что становилось больно. Я дышала только им. Каждый вздох — прилив нового наслаждения, наполненный его ароматом. Рафаэль стал двигаться быстрее, в глазах блуждал фиалковый огонь. Он отпустил свои эмоции, освободил себя, отдаваясь мне. Вампир бился во мне, стальной, переполненный желанием, дарящий экстаз, высекающий искры из глаз. Не прерывая зрительного контакта, когда не нужно было слов, я слышала его восхищенные мысли. Слышала, как красиво, как ему хорошо. А я мысленно повторяла лишь одно слово — «люблю». Лона стала сжиматься сильнее, мне казалось, подо мной не солома, а покрывало из облаков. И мы парим где-то в открытом космосе, и свет исходит только от его глаз. Они сверкали, как фиалковые алмазы. Мощный толчок, и фиалковые алмазы рассыпались у меня в глазах на миллиарды частиц. Оргазм высвобождал мою суть, тело распадалось на частицы, где каждая клеточка билась в спазмах дикого экстаза. Я ощутила, как его семя льется в меня, толчками, как бьется в оргазмических конвульсиях его плоть, и Рафаэль улетает вместе со мной туда, где не может быть никого, кроме нас, в наш оазис обнаженного, бесстыдного и самого чистого наслаждения.